Дорожные жалобы. Долго ль мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком. Не в наследственной берлоге, не среди отческих могил, на большой мне знать дороги умереть Господь судил. На каменьях под копытом, на горе под колесом, или во рву водой размытом под разобранным мостом. Или чума меня подцепит, или мороз окостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид, или в лесу под нож злодею попадуся в стороне, или со скуки околею где-нибудь в карантине. Долго ль мне в тоске голодной пост невольный соблюдать и телятиной холодной трюфли яро поминать? То ли дело быть на месте, по Мясницкой разъезжать, о деревне, о невесте на досуге помышлять? То ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай, то ли дело, братцы, дома. Ну, пошел же, погоняй.